«Если я вам не расскажу, где все происходило, как же вы поймете, что случилось?» — оборвала его сеньора Табуссо. «Моя сестра подошла к лавру, который растет у края площадки для игры в шары». «Разве это было не на дороге?» «Дорога проходит ниже», — объяснила сеньора Табуссо, сделав рукой жест, будто показывая на крутой спуск с площадки для игры в шары. «А с того места, где растет лавр, очень хорошо видно, кто снизу пробирается на дорогу. Словом, можно следить за спектаклем». «Значит, ваша сестра наслаждалась ими с первого ряда?» В голосе де Пальмы любой бы уловил подвох. Но сеньора Табуссо, подобно Анне Карли, Пини Гароне и Массимо Кампи, оказалась человеком более тонким и умным, чем это могло показаться на первый взгляд. Такое предположение вовсе ее не разгневало, просто удивило. Она хладнокровно обдумала его и, в конце концов, отвергла. «Нет, Вирджиния — простодушное создание. Где уж ей наслаждаться?» Порой она простейших вещей не понимает. Наверное, слушала пение соловьев и стрекотание цикад или искала светлячков. Вдруг внизу, настоявшей у ворот машине, зажглись фары, и она затарахтела. «На каком расстоянии от машины находилась ваша сестра?» «Да метрах в 30-40». Сестра услышала шорох в кустарнике и вдруг заметила, что по склону взбирается ведьма. Эта ведьма подняла свою рожу, увидела сестру и бросилась на нее, вскинув палку. Но это была не палка, а труба. Да, но как она могла броситься на вашу сестру, если их разделял склон холма? Она карабкалась по склону, как обезьяна. Сестра словно приросла к месту, сами понимаете, ужас-то какой. Потому она и успела эту ведьму хорошенько разглядеть. И лицо... Сестра говорит, что она была похожа на чудище, которое, если приснится тебе ночью, от страха умрешь. Белокурая. Кто знает, может, она приняла мою сестру за соперницу, или же была в состоянии аффекта и хотела ее убить. Так, и что же случилось дальше? К счастью, ничего. Когда ведьма была от нее уже шагах в трех... Сестра кинулась прочь, успела добежать до дома и заперлась в нем. Она до того перепугалась, что потом не решалась даже говорить об этом. Потом она прочла в газете об убийстве, и сразу признала в блондинке ночную ведьму. Есть от чего прийти в ужас. Сами понимаете, если эта женщина полчаса назад убила человека, то что ей стоило прикончить трубой и мою сестру? Если вы в полиции не осознаете, наконец, что мой коллега говорил мне, что ваша сестра заметила одну вещь, которая не совпадает с описанием землемера Баукьеро, перебил ее де Пальма. Да, звезда. Из-за нее сестра и заговорила о том случае. По странному совпадению, сегодня за обедом зашел разговор обо всех этих грабежах и убийствах, и вот вспомнили о Баукьеро и о сумочке со звездой. И сестра мне говорит, морская... «Что морская?» — не поняла я. И тут сестра сказала, что у ночной ведьмы была пляжная сумка с пряжкой в виде морской звезды. Буркнул де Пальма. Сеньора Табуссо ударила себя по лбу. У нее все запечатлелось в мозгу точно на фотографии. Такие вещи не забываются, если даже все длилось считанные секунды. Вы, конечно, можете не поверить, но а почему ваша сестра не пришла? Спросил Санта-Мария. «Скажите спасибо, что пришла я!» Воскликнула сеньора Табуссо. «Сестра и слышать об этом не хочет. Боится, что ее показания напечатают в газетах, и тогда та ведьма вернется и убьет ее из мести. Поймите, мы рискуем жизнью, уважаемые господа. Над нами навис не меч, а дамоклова труба. Не беспокойтесь, сеньора. Мы ничего не сообщим журналистам», заверил ее де Пальма. «А как насчет луга?» «Постараемся вам помочь. Но, увы, не все от нас зависит». Он взял у сеньоры Табуссо номер ее телефона и адрес. Затем вместе с Санта-Марией проводил ее до двери, поблагодарил за помощь, пожал руку, заверил, что ей нечего бояться, и когда она, наконец, ушла, вздохнул с облегчением. Де Пальма поковырял пальцем в ухе, словно туда попала вода. Ну и ну. Должно быть, она привыкла говорить с глухими. Видно, ее старая служанка плохо слышит, предположил Санта-Мария. Либо она ее оглушила. Да, немного шумливая, но, в общем, симпатичная женщина, не правда ли? Да, пожалуй.